27. После изгнания Тарквиния простой народ, чтобы защитить свободу и укрепить согласие, принял многочисленные меры против партии знатных, и были избраны децимвиры, которые, взяв отовсюду все лучшее, составили 12 таблиц, последний свод нелицеприятного права. Ибо последующие законы, хотя и бывали порою направлены против преступников, чаще, однако, проводились насильственно среди раздоров между сословиями, для достижения недозволенных почестей, для изгнания знаменитых мужей или в других злонамеренных целях. Отсюда возмутители плебса Гракхи и Сатурнины, и не менее щедро именем Сената расточавшие обещание Друс. Отсюда обольщенные надеждой и вследствие противодействия того же Сената обманутые союзники. Примечание 34. Ливий Друс собирался предложить закон о предоставлении римского гражданства всем италийским союзникам. Проведенный с большим трудом в Сенате, этот закон был вслед за тем отменен. Конец примечания. Далее, во время Италийской, а затем и Гражданской войны, смотри примечание 35, продолжали принимать многочисленные и противоречащие друг другу законы, пока диктатор Луций Сулла, отменив или изменив предшествующие и добавив еще больше новых, не пресек на короткий срок деятельность этого рода. Примечание 35. Италийская или союзническая война происходила в 90-88 годах до нашей эры и закончилась предоставлением римского гражданства всем италикам. Гражданская война с 88 по 82 год до нашей эры. Конец примечания. Вскоре Липид внес свои мятежные предложения, смотри примечание 36, и немного спустя была возвращена трибунам свобода вести за собою народ, куда бы они ни хотели. Смотри примечание 37. Примечание 36. Консул в 78 году до нашей эры Марк Липид вскоре после смерти Суллы выступил против Сулланской конституции. После окончания срока своего консульства, не добившись осуществления своих предложений, он двинул подчиненное ему войско на Рим, но был разбит на Марсовом поле, после чего удалился в Сардинию, где вскоре умер. Примечание 37. Власть народных трибунов была полностью восстановлена в консульство Красса и Помпея, 70-й год до нашей эры. Конец примечаний. И тут начали появляться указы, относившиеся уже не ко всем, но к отдельным лицам, и больше всего законов было издано в дни наибольшей смуты в республике.